переселени от Мекки в Медину. В Медине там пять крепост еврейские были. И они очень дружно жили вместе с арабами, там ансаров, Аус и Хазрадж. Я извиняюсь, дружно каким образом? То есть они смешаны вместе. Несмотря эти еврейские крепости, отдельно и компактно они жили. Но они, то есть, имели отношение торговать, то другое. Но они занимались все время среди этих арабами, спихнули войну. Почему? Потому что евреи, они были сначала ремесленники оружия и так далее, чтобы продавать им. И занимались пост, они как посты, они занимались выше, чем язычники, язычников арабы. Понимаете, они всегда, арабы сами обратились к ним, к евреям, как люди писания. И на самом деле они имеют письменность, имеют Тору, имеют книгу от Аллаха и так далее, не как язычники, которые ничего не имеют. Когда пророк, саллаллам, совершил хиджру, уже они потеряли много. Сначала Медина стала мусульманская, и пророк стал правителем. И они остались как обыкновенные граждане и заключили мирный договор и так далее, чтобы жить мирно и так далее. Ну, они начали потихоньку это нарушать, заговаривать против пророка, против Медины самой. Они поехали, уговаривали Курайш, вызвали их против Медины и так далее. И это все Аллах сообщил пророку, и все доказано, поэтому пророк, саллаллам, их наказал. Кого-то выгнал, кого-то оставил, кого-то издались, кто-то среди них издались и так далее. Расулла, саллаллам, при смерти, он оставляет завещание. Говорит, выгните евреи из арабских полуостров. Полуостров, правильно? И умер пророк, саллаллам. После него мусульмане выбрали Абу Бакра. Абу Бакр, у него были проблемы вот эти, которые отказались от ислама, которые отказались люди, племена, которые отказались платить закат и так далее. Он 2.5 года только этим занимался, умер. Умар назначен после него, выбрали мусульмане после него. Первую очередь, пророк, саллаллам, там оставили 2 или 3, по-моему, крепости евреи. С договором, что мы вам оставляем в Медину, поскольку Аллах желает. Сколько Аллах захочет. Все, подпись с еврейской стороны, подпись с мусульманской стороны. Умар ибн Хаттаб вытащил этот договор и сказал, Аллах уже решил, чтобы вы не остались. Потому что это на самом деле, как вам сказать, Умар, нет у него откровения от Аллаха. Просто правитель мусульман, он видит, что больше для интереса мусульман, все, выгнет их, вот это значит воля Аллаха. До этого все это Аллах не давал, время Абу Бакр занят. Умар Бер в очередь это дело. Да, тем более пророк завещание. Он сказал, уходите, они уехали. Уехали в Йемен, уехали в Ирак, места, где пока, да. Я хотел сказать, что... Они воевали против пророка. Не могли военным путем сломать пророка и мусульмане. Наоборот, они сломались. Поэтому они решили уже подбольно все это воевать против ислама. Из них принимающий на виду ислам Абдуллах ибн Саба, йеменец, еврей. Абдуллах ибн Саба. Это вся наша история. Об этом говорит, что Абдуллах ибн Саба, еврей, принимающий ислам как будто. И где в Йемен? Пока далекая от Медины, и там неграмотный, пока мусульмане еле-еле неграмотный, понимаете? Он начал их заблуждать. Какой у него был, как вам сказать, направлении или какой диалог боводи. Он говорит, мы мусульмане верим, что Аллах поднял Иисус на небо. это когда это уже в конце времена, в конце времени Умара. Во время Умара ничего он не смог делать, потому что Умар держал исламские общины вот так. Все он знал об этом. Понимаете, он не смог открывать рот. Уже в конце Умара, время Умара и начало времени Усмана. Он начал свою. Он говорит, мы мусульмане верим, что Аллах поднял Иисус к себе на небо. Это неграмотный, простой мусульман говорит, да, правильно, мы так верим, Аллах так говорит. Он говорит, а кто лучше, Мухаммад или Иисус? Конечно, обыкновенный мусульман сразу скажет, Мухаммад лучше. Он сказал, а как? Тогда вы что, верите, что Мухаммад умер? Мухаммад не умер, Мухаммад вернется. Аллах тоже поднял Мухаммада на несколько времени и вернется. А, начали сказать на самом деле правильно. И он еще употребляет одну ая. «Инна аллази фараба алейка алькитаба лараддука иля маад». Эта ая Аллах ниспослал Мухаммеду. В ней говорится, Аллах, который ниспослал тебе, Мухаммад, вот эту книгу, он тебя вернет, откуда ты вышел. То есть, тебя курайшиты выгнали из Мекку, он тебя вернет туда. И на самом деле Мухаммад вернулся, завоевал Мекку. А этот еврей что? Столковал по-другому. И сказали, что Аллах, который не спаслал тебя эту книгу, он тебя поднимается вместо этой книги и потом еще тебя вернет. А, на самом деле. Он уже собирал в круг себя вот таких малограмотных или среднеграмотных мусульман. Как раз. И он совершил разные поездки, путешествовал в Египет, Куфа, Ирак, Йемен. Египет, Куфа, Ирак, Йемен несколько раз. Потом начал он уже второй степень заблуждения. Он говорит, что мы знаем, что у каждого пророка были преемника. Как преемник Моисея был Яшуа. Его родственник. Яшуа это племянник Моисея. У каждого пророка обязательно преемник должен. После смерти пророка этот преемник назначен автоматически. Поэтому преемник Мухаммеда это его родственник Али ибн Аби Талиб. Али. Преемник пророка это Али ибн Аби Талиб. Он должен быть автоматически назначен халифатом после Мухаммеда автоматически. Отсюда уже постепенно поднимается. Он говорит, значит, Абу Бакр это незаконный халифа после пророка. Умар тоже несправедливый и незаконный. Они все это прихватили от законного преемника. Это должен быть Али. Понимаете, первый человек, который об этом сказал, вот терминология преемника, и именно Али ибн Аби Талиб, это Абдуллах ибн Саба. Первый человек, который, как сказать, в религии ислама продумали, что каждому пророку обязательно должен преемник, и Али должен быть назначен, и Абу Бакр, и Умар, и Усман, они прихватили власть от законного преемника, они незаконны. Конечно, это не смог во время Абу Бакр, не смог во время Умар. Это во время Усман, потому что Усман был нисходительный человек. Очень добрый, очень щедрый, очень такой. То есть не жестокий, прощающий, очень даже преступников и так далее простил. Он надеется, что наказание не основное, а наоборот, доброту и нисходительство и прощение это справляет людей. Правильно, справляет те люди, которые хорошие и добрые. И один раз ошибался, два раза не умышленно и так далее, правильно. Это ему надо доброту и прощение и так далее. Но есть такие, которые специально они делают такие расколы. Это наоборот, доброту его расширяет. Дает ему еще дорогу и так далее. Но таким образом и Аллах, это предопределение от Аллаха, чтобы мы тоже испытывали. И начал, сейчас после этого уже расширяется его круг, уже и группу он сделал в Египте, группу уже в Куфе, кроме Йеменской, понимаете? И, барак Аллах фикум, начал уже против халифа Усмана говорить, ярко и ясно. Понимаете? Есть уже он свои люди в Медине ему, которые уезжают, приезжают и ему рассказывают новости про именно про халифа. И что он распространил именно какие клеветы против халифа, против Усмана. Распространил сильные клеветы. Он сначала распространил, что Усман ибн Аффан, третий праведный халифа, который Расулуллах саллям его хвалили сколько раз. Понимаете, Расулуллах саллям сказал, однажды пророк саллям сидел и его бедро видно. Стучали в дверь, сказал, пускай, кто? Сказали, это Умар, это Абу Бакр, разрешили ему. Сидел, Расулуллах саллям даже не двигался. Бедро видно. Стучает дверь, кто? Умар, говорят, разреши ему не двигаться. Стучит дверь, кто? Усман. Говорит, подожди. Сидел нормально и укрылся, и сказал, разрешите. Аиша удивляется, говорит, о, Расулуллах саллям, мой отец и Умар зашли, даже ты не двигался и не укрылся. Усман заходил, ты так, он сказал, как и мне не стесняться от человека, который ангели от него стесняются. Сколько стеснительный человек. Ангели от Усмана стесняются. Усман до такой уровень стеснительный, он на свой аурат не смотрел. На свой собственный аурат не смотрел. Настолько он стеснительный. Он сказал, клянусь Аллахом, до ислама я прелюбодеяний не совершал. До ислама, смотри, пока религии не было, тем более еще в исламе. Это Усман ибн Аффан, который Расулуллах саллям сказал ему, возможно, лицемеры тебя заставляют раздевать одну рубашку, которую Аллах тебе одевает. За их охоты не слушаешься, не раздевай эту рубашку. В дальнейшем это будем встречать, что имеется в виду пророк. То есть Аллах, возможно, тебе оденет какую-нибудь рубашку. Лицемеры заставляют, чтобы ты разделся. Ты по-своему не раздевайся. То есть не подчиняй на их охота и раздеваться. Не раздеваться. Однажды пророк, саллям, сидели где-то сад в Медине. Сад. И там есть бассейн маленький. Пророк, саллям, поднялся на этот бассейн и отпустил ноги туда. Охлаждаться. Сподвижники смотрели в круг, видели, нету пророка. Первый из них, кто ищет его, Абу Хурайра. Он нашел такое место в забор, где течет река. И он на месте этой реки зашел внутри сад. И он там искал пророка, нашел пророка. Сказал, я пророк, ты вдруг так ушел, мы не обратили внимания, мы боялись, кто-то тебя прихватил или покушение и так далее. Он сказал, нет, садись. После некоторое время приходит Абу Муса аль-Ашари. Абу Муса аль-Ашари все, говорит, я себя назначаю охранником. Приходит издалека уже, как ворота, скажем, сада. Абу Бакр. Говорит, стоп, Абу Бакр, возьму разрешение. Я себя назначил охранником, телохранителем. Говорит, я Расулуллах саллям. Абу Бакр просит разрешения подойти к тебе. Он сказал, пусти его и обрадовай его в Джанна, что он будет из обитателей Джанната. Он идет к нему, говорит, я Абу Бакр, Расулуллах саллям, пророк тебя разрешил и тебя обрадовает, что ты из обитателей Джанната. Иди. Он тоже идет, и как пророк, и туда ноги в бассейн. Стучит Умар. Стоп, Умар, подожди. Я пойду разрешение. Абу Муса говорит. Пошел, брал разрешение, сказал, пусти его и обрадовай его, что он из обитателей Джанната. Идет. И третий придет, кто? Усман. Расулуллах саллям говорит ему, разреши ему и обрадовай его, что он из обитателей Джанната, но при смерти он испытывает одно бедствие. Скажи ему, чтобы он терпел. При смерти он будет испытывать бедствие. Беду. Но скажи, чтобы он терпел. Это Абу Муса, когда ему так и сказал, плачет и говорит Аллаху Мустаан. То есть помощь только от Аллаха. Туда и пошел. Однажды Расулуллах саллям вместе с Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха и Аз-Зубейр, некоторые, и Абдур-Рахман ибн Ауф, На гора Ухуда они стояли. Ухуд двигался. Расулуллах саллям ударили его так ногой и сказали: «Стой, Ухуд! Над тобой стоит только пророк, и саддик, и шахид». Понимаешь? «Стой, Ухуд! На тебя пророк, и саддик, или шахид». И он успокоился. И Усман ибн Аффан тоже умер шахидом. А Умар тоже умер шахидом. И так далее. То есть я хотел сказать, очень много это, как называется, превосходство Усмана. Усман одна Усман, когда вы со мной или с ними? Расулуллах саллям при когда совершили пророк и сподвижники, когда совершили переселение из Мекки в Медину, там вода мало была в Медине. Только один бассейн имел его хозяин еврей. Еврей продал воду мусульманам. Расулуллах саллям сказали, кто сможет договориться с этим евреем, чтобы побольше воду давать. Усман сказал, это я, пророк. Пошел к нему, сказал, продаешь бассейн? Он сказал, нет, никак не продам. Он сказал, хорошо, хотя бы половину. Он сказал, как я тебе продам половину? Он сказал, один день нам, один день вам. Он сказал, хорошо, продам. За сколько платили ему хорошие деньги? Усман был богатый. Богатый был. Он сказал, хорошо, половину согласились. Усман всем мусульманам сказал, этот день набирайте воду на следующий еще день. Уже этому еврею, уже на следующий день не сможет ничего продавать, потому что мусульмане уже набрали за два дня. Этот еврей подошел к Усману, сказал, пожалуйста, возьми вторую часть. То есть полностью покупай. Расулуллах саллям тогда сказали, кто купит этот бассейн, Аллах ему взамен дает бассейн в Джанна. Клянусь Аллахом. جيش العسرة это جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم должен отправить эту армию, называлась جيش العسرة, то есть армия трудностей, потому что очень сначала жарко было и деньги не было и враги уже нападают, и رسول الله صلى الله عليه وسلم все равно должен отправлять этот جيش, понимаешь? Это мута назывался, это битва мута, очень сложно было и жарко и так далее. И в трудном положении, и беднота. Усман ибн Аффан, тысячи верблюдов уже приезжают его торговли из Шама. Тысячи верблюдов. Все уже торговцы приехали, бизнесмены приехали к Усману уговаривать. Я Усман, продай. Он сказал, за сколько возьмете эти торговли? Они все, жители Медины, собрались. Понимаете? Продай. Он сказал, за каждый динар сколько будет давать? Они сказали, дадим бред каждый динаром один динар. То есть 200%. Он сказал, нет, есть те, которые платили больше. Сказали, кто платил больше? Давай тогда два раза еще больше. За каждый динар тебе дадим прибыль два динара. Он сказал, нет, есть, которые давали больше. Сказали, субханаллах, мы все торговцы Медины. А где? Кто может быть давать больше? Дадим три. Они думали, может быть, из другого города кто-то давал больше. Договорился Усман. Он сказал, нет. Я перед каждым динаром только 10 динаров принимаю. Сказали, никто это не может, потому что столько денег нету. Он сказал, есть, кто покупает от меня, есть у него еще больше. Я это все даю ради Аллаха, для Расулуллах. И он это вооружал одна треть армии Расулуллах саллям в этой битве. Расулуллах саллям сказал, после этого Усман что не совершил, Аллах его простил. Что он, субханаллах, смотрите, давали столько и не жалко. Он сказал, Усман, после этого ма дарра Усман, ма фа'ала ба'да льом. Понимаете? Субханаллах. Этот человек, Абдуллах ибн Саба, Это ему все он интересуется, что Расулуллах саллям восхвалил Усмана. И хватит, что Усман, ради Аллаху анху, да благослов... да будет Аллах доволен над ними, он муж был двоих дочки пророка. Да, умерла Зайнаб или Кульсум, Расулуллах саллям давали ему вторую. И умерла вторая, Расулуллах саллям сказал, если у нас третья была бы, тоже тебя женили. Субханаллах. Представляешь? Это что начали распространять против Османа? Правитель ислама. Глава государства. Это не как сплетни или клевета против обыкновенного человека. Это уже против глава. Сегодня кто распространяет такие клеветы против любой президент какой-нибудь государства мира, ему минимум 10 лет дадут за одну клевету. А как если столько клевет, которые ты сейчас будешь слушать? Он сначала что говорил, распространили, что Осман, не до этого сказали, что он незаконный правитель. И он нарушал ислама. Каким образом нарушал ислама? Он сказал, он зажег Коран. Правильно, он зажигал Коран. Но не Осман один зажигал Коран. Там Медина все ведущие сподвижников. Все ведущие сподвижники там в Медине. Он зажигал Коран, те экземпляры, которые там смешаны с переводом, с толкованием, с объяснением. Черновые, как мы до этого мы рассказали, чтобы люди был у них один единственный экземпляр. И он создавал как раз государственный комитет, кто входил туда именно ведущие, толкователи и читающие Коран, как Убай ибн Каъб и остальные. Поэтому, а те люди, которые в Египте, или в Куфе, или в Йемене, откуда они знают правду? А, точно. Они спрашивают несколько, кто приезжает из Медины. А ты слушали, что Усман зажег Коран? Да, я слышал такое. А, все, значит, точно был такой. Все, Усман, значит, отошел от ислама. Это Берби распространяет. Смотри, какая клевета в адрес Усмана. Очень четко. Понимаете? Он еще распространяет, еще говорит. Говорит, Усман нарушал сунну пророка. Должно при путешествии намаз 4, который состоит из 4 ракатов, должны мы, как мусульмане, должны читать 2 раката, сократить половину. А Усман совершил паломничество из Медины в Мекку, и там все равно он читал 4 раката. Значит, он изменял, что сунну пророка. Кто слушает это, скажет на самом деле. А знаете еще странно и страшнее, что он нарушал Усман? Усман не присутствовал при Худайбийском договоре. Баддерева, все, это надо сначала рассказать, что объяснить, что за Худайбийский договор. Худайбийский мирный договор. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во сне видели, что они встречены, и они уезжают в паломничество. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, уезжаем. В этом году собираемся совершать паломничество. Поехали с ними 1400 человек без оружия. Только меч и он в своем ножне. И взяли с собой верблюди для жертвоприношения, и барани, и так далее. То есть они идут и уезжают в Мекку, только совершают паломничество. Но Мекка пока под руководством и хозяйством язычников. И они между собой в военном положении между язычниками и пророком. Все равно пророк уезжает туда. Курайш ему запретила. Они собрались все под одной дерево. Он послал Усман. Он хотел послать Умар. Умар сказал, о пророк, Курайш меня ненавидит, потому что я их хорошо ругал тогда и хорошо с ними дрался, прежде чем совершать переселение. А я тебе скажу, кого они уважают и не могут его никакой вредить его. Это Усман. Потому что Усман стеснительный и всегда помогал бедные, сирота и так далее, когда он был в Мекке. Поэтому курайшиты его уважают. То есть вредят его не собираются. Точно это Умар сказал. Послал Расулла салям кого Усмана. Иди договорись и объясни им, что мы не приехали ни воевать, и вас не позорить, и ничего. Мы приехали совершить дом Аллаха, то есть зиарат, то есть паломничество. И вот мы принесли все жертвы примещения, будем резать и вернемся. Они встречали Усмана и взяли его, задержали 3 дня. То есть, сказали ему, хочешь, Усман, сам совершай. Вот дом, обходи его в круг, сделай, что хочешь. Он сказал, нет, клянусь Аллахом, без пророка я ничего не сделаю. Ну, они туда-сюда его взяли, 3 дня он опоздал, ни слуху, ни духу, распространился слух, что они убили Усмана. Расул Аллах сказали, все, тогда мы не тронемся отсюда, пока не будем мстить за Усман. Давайте клятву. Клятву на смерть, то есть воевать до смерти. Они все давали этот клятву под это дерево Худайбия. Поэтому Аллах их восхвалил и сказал, те люди, которые тебе отдавали клятву, их рука на рука пророка, а рука Аллаха на их руки. И поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, никто из тех, которые давали клятву под дерево, никто не зайдет в огонь. 1400 человек. Никто из этих, которые давали клятву на смерть, помочь и освобождать Усмана, смотрите, вся община давала клятву освобождать Усмана, не зайдет в ад. А рука Усмана, смотри, рука Усмана, Усмана нет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям взяли свой, вот рука Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, взяли его рука и сказали, это от рука Усмана. То есть, если Усман был бы, тоже это его рука. Усман сказал, после этого, когда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям его рука сказал, от моей руки я уважаю этот рука больше, чем себя. Примером. Понимаете как? И этот рука, чтобы она не трогала мою аурат. На самом деле, после того, когда он слышал, эта рука не трогала его аурат. Смотрите, до какой уровень. Потом вернулся Усман, оказалось он живой. Вот этот Худайбийский, что этот человек распространил? Сказали, Усман не присутствовал на Худайбийский мирный договор. И на самом деле, египтяне подошли к Абдуллах ибн Умар. Сказали, Абдуллах ибн Умар, мы хотим тебя спросить. Правда, правда ли, что Усман... Усман не присутствовал на Худайбийский мирный договор. Он сказал, да. Он сказал, правда ли, что Усман убежал во время Хунейна? Во время Хунейна, да. Он сказал, да. Он сказал, Аллаху Акбар, этот египтянин. Он сказал, глупец, не торопись, садись сюда, я тебе объясняю. И объяснили, что Худайбийский таким образом и случилось. А он убежал во время Хунейна. Во время Хунейна, это одна битва, очень сильная битва. Он сказал, не только он убежал, большинство убежали, и Аллах в Коране сказал, «Сумма афа анкум», то есть Аллах вас простил. Что ты говоришь? Если Аллах их простил, что ты хочешь? Давай, иди возьми, что я тебе сказал, распространи для твоих глупцы, которые носят такое мнение про Усмана. Этот Абдуллах ибн Саба и что еще рассказывает? Рассказали, что он избил Аммара до такой уровень. Аммар это сподвижник пророка тоже, Аммар ибн Ясир. Избил его таким образом, он порвал его живот. Правильно. Он избил его как по шариату, потому что они дрались между собой, и он его перевоспитывал. Это как я сказал, хоть это сподвижник, но это правитель. За клевету, Аммар какую-то клевету в адрес кого-то, и он его ударил. Ну, не отыкрыли его, ни живот, ничего. Понимаете? Они распространили, есть такие события, но по-другому они искажали, по-другому столковали, понимаете? И еще добавили из себя. Они сказали, Усман выгнал Абу Зар из города Медины в другой город, называется Ар-Рубза, пока там даже жителей нет. Это правда. Но как они это использовали, такое событие? Это Абу Зар сам подошел к Усману. Усман хотел Усман хотел назначить его советником, Абу Зарра. Абу Зарр сам отказался, сказал: «Я Усман, пророки мне сказали, если дома города, города Медины дойдут до такой уровень, тебе советую не жить среди них. Уходи». Потому что Аллах Субхану Ва Тааля уделял для Абу Зарр определенные психологии, понимаете? Он любит отдельно жить, один, любит все делать отдельно, понимаете? Даже когда он ходил на битву, на сражение с пророком, он ходил самый последний отдельно. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: это Абу Зарр живет один, умрет один, и Аллах его соберет тоже один. То есть он такой человек, понимаете? И он дословный человек насчет указаний пророка. То есть дословно понимает. Дословно. Аллах тогда сказал: «Валлазина якнизуна аз-захаба валь-фидда». То есть, и кто это собирает золото и серебро, она будет зажжена вместе с ними в огонь джаханнам. Абу Зарр понял это, что нельзя вообще хранять дома ни золото, ни серебро. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если это сколько у тебя золота и серебро, если ты даешь 2.5% закат, все, это не называется наказание. Да, это не называется уже накопление. Понимаешь, уже все, Аллах тебя, все, это твой, как называется, законное имущество. Все, ты давал это доля Аллаха для бедных и так далее. Нет, он это говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, у него дома даже ни одного динара. Ну не каждый человек может, как пророк пример. Ну-ка, ну, опять-таки, правильно, он умер, ни копейка не было у него. Но Расулла салям для своего дома, он собирал продукты питания на год. Собирал дома продукты питания на год. В случае что-нибудь происходит, чтобы дом не умерли от голода. Несмотря он надеется на Аллах, но он тоже не забывает эту жизнь, понимаете? Убаваться на Аллах, но ты ходи по это обстоятельства. Ты не говори: я уповаю на Аллах и не буду работать. Аллах тебе из неба не пошлет ни хлеб, ничего. Ты должен работать и убывайся на Аллах. И работать, тогда Аллах тебе даст. Хорошо, это значит, сам Абу Зарр сам это выбрал, что не жить в Медине, потому что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям так ему советовал. Причем здесь Усман? Усман его не выгнал абсолютно. Да и Усман хотел отправить его в Шам, где Муавия, он сам отказался. Понимаете, это уже выбор самого Усмана. Еще это распространили, что Усман держит свои верблюды и скота вместе с скотов заката, то есть государственные скота, скот, есть для них определенное место. Где это заповедный для государственный скот, это который они собирают каждый год из заката, там и охраняются. И для них вот это место, где они живут, где они пастуют, где, и так далее. Он распространил, что Усман свои скоты тоже там замашивают или держит. Распространил. Это правда, но не таким образом. Усман давал свою скоту на вместе с скоту государства, уже сам сдавал, уже значит не его, халас, он это сдавал для государства. Они нет, говорят, это Усман использует заповедное место для его лишний скот. Субханаллах. Ну конечно, люди откуда будут это, которые вдалеко живут? Откуда? Они будут спросить какого-нибудь: ты видел там скот Усмана в заповедное место, государственное место? Скажет: да, я видел. Все. Вот и свидетель есть, значит, такой. А значит, Усман вообще нарушает ислама, Усман уже исходит из ислама, Усман уже искажает Усман, Усман искажает ислам, Усман не достоин для такого места, надо его свалить оттуда. И на самом деле они заговорились между собой. Три группировки. От Йемен, от Куфа, от Египта и от Бусра. Понимаете? От Бусра или от Басра. Три разные места. Где Египет, где Куфа, где вот этот Басра. Три разные места договорились одновременно приехать в Медину во время хадж, во время паломшества. А мы знаем, паломшества все должны направляться куда? В Мекку, не в Медину. Они направились в Медину. Направились в Медину, где как раз столица исламского государства. И где там и Усман есть. И они поехали туда именно совершать их заговор свалить Усмана. И вот отсюда и начинается, и мы, иншаллах, в следующий раз рассказываем, как они собрались и что именно они делали. Субханаллах, алхамдулиллях, ва ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.